что бы он ни делал, и улыбалась ему даже сквозь туманные образы его героических, а как же иначе, сновидений. И Петр, подводя итоги последним месяцам, приходил к выводам в высшей степени благоприятным и обнадеживающим. Если веретарианство будет развиваться так, как оно развивалось до сих пор, а сомневаться в этом не было причин, то он, Петр Кукань, достигнет силы и могущества, перед которыми вынуждены будут склониться самые надменные из надменных. Ибо он, Петр Кукань, нащупал принцип успеха, о каковом в этой войне никому и не снилось. Даже при самом жалком и всеобщем нравственном падении оставаться верным главным этическим принципам, без которых не может существовать человечество. Так с удовлетворением рассуждал Петр, лелея то самое, что когда-то строго осуждал, сладостное сознание чистой совести. Но тут дрогнуло колесо судьбы и снова начало поворачиваться, чтобы разом изменить все. И как изменить? Однажды в феврале 33 года, месяца через три после битвы под Люцином, стража, охранявшая подходы к лагерю веретариев, задержала одинокого всадника, который назвался другом их начальника. Петр, к немалой радости своей, узнал в нем давнего своего знакомца по Турции и сотоварища по заключению в замке Иф, которому, между прочим, обязан был спасением от ужасной и позорной казни, он узнал шевалье де ля Прери. На вопрос, что он тут делает и что хорошего принес Петру, ибо невозможно себе представить, чтобы шевалье, добрый и веселый сын тучной Франции, принес что-либо дурное, шевалье, исхудавший и заметно постаревший за те два года, что Петр его не видел, ответил каким-то бормотанием. Членораздельно он заговорил лишь после того, как ему дали поесть и попить. «Едет он, — признался шевалье, — домой, на родину, которую покинул много лет назад по чистой глупости, по причине совершенно ничтожной, а именно потому, что семья его, а главное отец, разорилась и утратила все свое значение, и судьба беспримерно наказала его за такое малодушие. Дело в том, что бывший его господин, которому шевалье де ля Прери служил все время своей эмиграции, Вальштейн, так называемый герцог фридлянский, этот провиню, этот надувной пузырь, это привидение, этот паралитик и всегда-то полусумасшедший, страдающий манией величия, теперь, после поражения под Люцином, свихнулся окончательно. Да, именно, после поражения, потому что под Люцином Вальштейн был разбит, что бы там ни говорили, как бы ни прославляли его победу. Да, он был разбит, иначе не стал бы наказывать теперь тех, кто, по его мнению, виноват в этом поражении. А он их наказал, излил на них свою ярость, пролил за их счет бальзам на свое раненое самолюбие, причем таким образом, что ужаснулись не только небеса, но и сам ад. Тотчас после сражения Вальштейн велел арестовать человек 17 офицеров и рядовых, якобы вызвавших панику в тылу вальштейновской позиции, и, как сказано в обвинительном акте, проявивших трусость перед лицом неприятеля. Среди них, увы, оказался и шевалье де ля Прери, хотя если он и виноват, так только в том, что не смог остановить повозку с винными бочками,